«Они безобидные, как ягнятки, Мэтью», — говорит Хильди. «Безобидных людей не бывает», — яростно отрезает Мэтью, вытирая остатки слез и соплей, снова берясь за мачете. «Нет таких!» Он разворачивается и уходит прочь, не оглядываясь. Все по-прежнему глазеют на нас. «Время не ждет», — обводя собравшихся взглядом, говорит Хильди. «Наздороваться и наговориться мы еще успеем». Жители расходятся по огородам. Кое-кто еще косится на нас, но большинство возвращаются к работе. «Вы тут главное или как?» — спрашиваю я Хильди. «Или как, щенок? Пойдемте, вы еще не видели город». «О каком законе он говорил?» «Долгая история тут. Позже расскажу». Дорога все еще довольно широка, чтобы по ней спокойно могли проехать и машины, и лошади, но я вижу одних людей. Мы идем дальше, мимо садов и огородов, разбитых на склоне холма. «А что это за фрукты такие?» — спрашивает Виола, когда мимо нас проходят две женщины с полными корзинками и провожают нас любопытными взглядами. «Хохлатый ананас. Сладкий, как сахар, а полезный — страсть». «Первый раз слышу», — говорю я. «Не мудрено», — отвечает Хильди. Я удивленно оглядываюсь. «Уж очень много тут деревьев. Население-то всего человек 50. Вы только им питаетесь, что ли?» «Нет, конечно», — отвечает Хильди. «Лишнее продаем в другие деревни». Мой шум так резко вскидывается от удивления, что Виола издает сдавленный смешок. «Ты ведь не думал, что на всем новом свете только два поселения?» — спрашивает меня Хильди. «Нет», — отвечаю я краснее, — «но жителей всех остальных городов перебили во время войны». Мычит Хильди, прикусив нижнюю губу и кивая, но больше ничего путного не говорит. «Это Хейвен?» — тихо спрашивает Виола. «Что Хейвен?» — тут же переспрашиваю я. «Ну, еще одно поселение», — отвечает Виола, не глядя на меня. «Вы говорили, что там придумали лекарство от шума». «Ах!» — фыркает Хильди. «Это все пустые сплетни». «Но Хейвен существует?» — спрашиваю я. «Это самый крупный город Нового Света, хотя до большого города не дотягивает. И самый первый. Он очень далеко, и крестьянам вроде нас там не место». «Первый раз слышу», — повторяю я. На сей раз все молчат, мне кажется, из вежливости. После той жуткой встречи с Мэтью на дороге Виола на меня больше не смотрела. Честно говоря, я уже не знаю, что и думать. Так что мы просто идем дальше. Во всем Фарбранче максимум 7-8 построек, меньше, чем в Прентистауне. Это лишь здания, но почему-то даже они выглядят иначе. Как будто из Нового Света мы попали в совершенно другой мир. Первым делом мы проходим мимо небольшой каменной церквушки, чистенькой, аккуратной и светлой, не то что наша темная громадина, в которой проповедует Аарон. Потом большой магазин с пристроенной мастерской механика, хотя вокруг ни машин, ни станков не видно. Я и ядерных мопедов не заметил на улицах, даже сломанных.